В киносценарии «Воодушевление. Враги народа» председатель железнодорожного суда, человек средних лет с огоньком сугубой бдительности в глазах и его пожилой помощник, которому ни до чего нет дела. Третий, молодой заседатель, несправедливо осужденному главному герою сочувствует, но изменить ничего не может. И с горьким рассеянным лицом смотрит в стол. Сцена скоротечного суда, будь она снята, была бы, пусть слабым, но верным эхом тех приговоров, что произносились повсеместно в огромной стране, но, как и в голосе отца, Платонов разрешает трагизм ситуации тем, что злодеев карает сначала глаз народа в образе уволенного, ибо он интриги с политикой не знал, старого механика, не Федо Евстафьева. Нам уголовный суд, а им страшный будет. Вы, глупцы безрукие, вам на телеге ездить пора. А мы не можем технику срамить, мы люди одушевленные. А затем на дуру-тройку находится управа в лице начальника дороги с говорящей фамилией иных. Он разобрался в истинных причинах судебного дела и своею властью отправил некомпетентных судейских учиться на смазчиков. Ну, тогда придется быть смазчиком. Государство велит. Да ведь с нами иначе нельзя. С нами надо строго поступать, соглашаются они. А едущему в ссылку машинисту организовал телеграмму. Возвращайтесь работать домой. Суд ошибся, просьба извинить, нарком Путь Каганович. Но дело не только в реальных или мнимых злодеях, творящих черные дела. В 1934 году Платонов записал в блокноте: «Советская власть абсолютно права. В истории случилось обстоятельство, послевоенное и военное, когда люди — многоразличные пиздюки, не поддающиеся никакой коллективности, благодаря специфике этой самой коллективности, нуждаются в великом руководстве». Эту запись трудно истолковать однозначно. И кто ближе Платонову, даже не капризная уже девка, а злющая старая дева советская власть или анархистствующие субъекты? Вопрос. В любом случае, в сталинской политике писатель мог видеть не произвол, но государственную необходимость. Иное дело, как лично он, не обремененный добровольной ношей государственности, к этой необходимости относился. В те же самые годы несомненный, хотя и несколько своеобразный государственник Пришвин не в литературной газете, но в свободном, неподцензурном дневнике писал только в эту зиму. После процессов, Ягоды и тому подобного я, наконец, разделался с эпохой либерализма, в которой воспитывался. Грубая платоновская пиздюки напоминает пришвинских либералов. А вот что думал Пришвин о Сталине. «Я, Сталина, родилось из кавказской кровной верности, непостижимого упорства кровника в достижении цели, из коварства азиатского, из дружбы, из огромной первобылинной кровной близости к человеку, из без фантазии и бездосужия, из партии». В Сталине собирается теперь нечто враждебное всей старой русской интеллигенции, мечтательной, бездеятельной, болтливой. И эта оценка могла быть Платонову в той или иной степени, пусть не близка, но понятна, хотя сам он делал скорее акцент на Сталине отце, или, вернее, на необходимости того, чтобы Сталин был отцом. «Пусть отцом будет Сталин, а больше никто», говорит маленький герой киносценария «Отец-мать», написанного им как раз в эти месяцы, буквально перекликаясь с мыслями большого героя повести «Джан» Назара Чагатаева, который чувствовал Сталина как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, а также с прямой речью Платонова в статье «Преодоление злодейства». «У нас, у нескольких советских поколений есть общий отец в глубоком, в проникновенном и принципиальном смысле. Мы идем вслед за ним. Однако едва ли Платонов испытывал жажду мщения и удовлетворения от того, что возмездие произошло и как оно произошло. То же самое относится и к Пришвину. Сочувствие к направлению государственной политики не распространялось на методы ее проведения. И записные книжки Андрея Платоновича, и донесения сексотов, и воспоминания мемуаристов свидетельствуют о той тревоге, какую он ощущал в эти годы. Как ни чудовищно, мы уже начали было привыкать даже к тому, что из безликой нам писательской среды выхватывалось, с кровью вырывалось все больше имен. И все больше и больше людей, которых ты знал хорошо, с кем встречался, даже дружил, исчезали. И чаще всего навек. А имена их публично предавались проклятию, как имена заклятых врагов народа, писал Миндлин. И все-таки, когда арестовали Сергея Буданцева, мы с Платоновым онемели от ужаса, боли, ошеломления. Должно быть, потому что Буданцев для нас почти что мы сами. Поверить, что у Буданцева могла быть тайная жизнь врага народа, ни Платонов, ни я никак не могли. Мы онемели. Вот так, онемевшие, ни слова не молвящие, глухонемые, словно ослепшие, Платонов и я ходили по Тверскому бульвару в день, когда узнали об аресте Буданцева. Не помню, сколько времени мы с ним ходили взад и вперед. Помню только немыслимое наше молчание. Мы больше понимали друг друга и больше могли сказать друг другу, не мотствуя, чем если бы вздумали обсуждать происшедшее. Ходили до изнеможения, но, может быть, и изнеможение наступило не от усталости и не от долгой ходьбы, но как-то разом оба одновременно почувствовали изнеможение и остановились напротив дома Платонова. Платонов, пожимая руку, молвил печально. Вот и Сергей Федорович. И, сунув руки в карманы пальто, пошел через дорогу домой. И когда от Буданцева случайно пришло письмо с описанием этапа, и, собрав самых близких друзей, жена это письмо прочитала, Мидлин пытался заново завести разговор. «Знаете что? Не надо!» — едва слышно сказал Платонов. «Нет у нас таких слов, чтобы мы могли говорить об этом». Нежелание говорить с Мидлиным о репрессиях едва ли свидетельствует лишь об отсутствии нужных слов. Тем более известно другое высказывание Платонова, относящееся к этому времени. Литература должна криком кричать о том, что в жизни творится. А она молчит или лениво улыбается. Тут дело скорее в недоверии, но вот вопрос. Насколько реален был арест самого Платонова, чья личность давно находилась в постоянном поле зрения карающих органов диктатуры пролетариата? Расстрелянный 15 марта 1938 года крестьянский поэт Василий Насеткин показывал на следствии: «У Андрея Платонова я бывал тоже 2-3 раза. По-моему, он молчаливым был со всеми. Политических разговоров он никак не поддерживал, беседы проходили только в рамках литературных дел, а когда я жаловался на трудности жизни вообще, он отмалчивался. Во время одной беседы я как-то задал ему вопрос, откуда у него такой пессимизм и страдания, которые чувствуются почти в каждом его рассказе. Вместо ответа Андрей Платонов лишь улыбнулся». В общем, Платонов представляется мне и психологически, и политически человеком больным и ни во что не верующим. Однако это субъективные, хотя и очень точные, нет сомнений, именно так себя вел Платонов с малознакомыми людьми, впечатление. Объективно же грехов за героем этой книги, по меркам времени, водилось более чем достаточно. Во-первых, корпус опубликованных, а еще в большей степени не опубликованных, но известных конторе контрреволюционных текстов «Чевенгур», «Ювенильное море», «14 красных избушек». Во-вторых, обозначенные в статье из литературной энциклопедии симпатии к троцкизму, и, несмотря на полный абсурд подобного утверждения, это было как клеймо. В-третьих, связь с Пельником и участие в перевале, пусть тоже мифическое, основанное на недоразумении, но кого в НКВД такие мелочи останавливали? Сажали, как известно, и безо всяких на то причин, и, напротив, по причинам не сажали. Сохранилось донесение 1937 года. 22 июля сего года литератор Андрей Платонов на вопрос, был ли он в перевале, ответил, что никогда членом этой группы не был, что его путают с Алексеем Платоновым, действительно состоявшим в перевале. На вопрос, откуда он близко знает перевальцев, он объяснил, что встречался с ними у Пельника в 1929 году, когда Пельняк с Иваном Катаевым учредили общество 30-е годы. Платонов рассказывал о тетради, в которую перевальцы записывали свои мысли, и сказал, что даже для 1929 года эти записи звучали совершенно явно, контрреволюционно. Точнее, он ни про состав людей, ни про содержание записи не сказал, ссылаясь на то, что многое забыл. Они с тех пор много новой чепухи придумали. Он думает, что если этой тетради не оказалось у Ивана Катаева при аресте, то она, вероятно, осталась у Пельника. Если она попадется чекистам, многим из этой шпаны достанется. Сам он в тетрадь ничего не написал, хотя ему, по его словам, ее подсовывали несколько раз. На другой день после этого он спросил Пельника, что же это за чертовщина. Пельняк ответил, пусть ребятишки побалуются. Борис Пельняк был арестован и расстрелян. На мой щекотливый вопрос об участи Бориса Андреевича Пельняка, с которым он написал в 1928 году «Колючее ЧЧО», он столько сделал для них, а они его, Платонов не дошептал до конца реплику. Вспоминал позднее Федот Сучков, но прежде Пельняк показывал на допросе в НКВД в декабре 1937 года. «Мы с Воронским решили создать новую литературную организацию и создали кружок 30-е годы. Мы утверждали, что литература угнетена, что те задачи, которые ставятся перед литературой, невыполнимы, что писатели привязаны на корню и имеют право писать отсюда до сюда, что в литературе идет упрощенчество». Активными участниками собраний 30-х годов были Зарудин, Катаев, Андрей Платонов, посещал собрание раз или два Пастернак, считавшийся по духу приемлемым. 30-е годы, как литературная группа весной 1930-го распалась, но часть людей осталась в дружбе и сообщалась до самого последнего времени, помогая друг другу, бывая вместе. Если учесть, что и Пельняк, и Зарудин, и Иван Катаев, и Воронский в 1937-38 годах были репрессированы, если прибавить к этому, что еще в 1935 году в НКВД появилось донесение о том, что трое писателей, Николай Адоев, Андрей Платонов и Андрей Новиков, писатели, связанные литературным жанром, жанром сатиры и даже злого антисоветского смеха. Кроме того, их соединяет прежняя работа вместе, так называемое служебное землячество в Воронеже. Успехи наибольших острот членов группировки поддерживаются и рекламируются среди писательской и издательской общественности. То есть это остается загадкой, какая сила спасла членов антисоветской группы 30-е годы и малой группировки Андрея Платонова, говорившего о том, что в искусстве у нас большой зажим, все строится случайно, иногда на личной почве, и что статья в «Правде» о Шостаковиче появилась вследствие того, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес. Очевидно, что Платонов ходил все эти годы по лезвию ножа, но своих взглядов никогда не скрывал. В первом номере «Литературного критика» за 1937 год была опубликована его статья «Пушкин. Наш товарищ». Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово. И дальше, рассуждая о жизни Пушкина, о его столкновениях с царизмом, отчасти наполняя пушкинскую жизнь своим катастрофическим смыслом, осовременивая ее, Платонов писал: «Риск Пушкина был особенно велик». Как известно, он всю жизнь ходил по тропинке бедствий, почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лишение возможности писать отравляло сердце Пушкина. У Пушкина при всей прихотливости его земной судьбы подобного мироощущения не было, и в этом смысле платоновский Пушкин был таким же моим, как и Цветаевский. Имеется в виду очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин», впервые прочитанный ею на своем вечере в Париже 2 марта 1937 года. После вечера она писала Вере Николаевне Буниной: «Никто не понял, почему мой Пушкин. Все, даже самые сочувствующие, поняли, как присвоение, а я хотела только у всякого свой. Это мой».